Глава третья. Все эти воспоминания пронеслись перед моим взором за считанные секунды, снова погрузив меня в тот мир боли, из которого я вырвался буквально час назад. Ощущения прошлого продолжали терзать мое реальное тело, будто боль переселилась сюда из виртуала. Конечно, это были лишь фантомные боли. И избавиться от них получилось лишь чудом, шлепая указкой по паре прекрасных оттопыренных попок. Однако сейчас эти воспоминания вернулись, хотя на визоре я еще стоял рядом с Лапочкой, в окружении сокланов, девушек из стальных амазонок, и ничто не предвещало ждущего меня в скором времени ада. Реальная Лапочка, ощутив, что игривое настроение покинуло меня окончательно, бросилась реанимировать своего дружка, легла под бочок, успокаивающе похлопав по бедру, начала комментировать то, что происходило на экране. Камеры в виде злобоглазов разлетелись, снимая сцену со всех сторон, и с такой высоты, что даже в приличном объеме нашей комнаты моя фигурка на этой сцене казалась совершенно крошечной и незначительной. Этот ракурс дал мне возможность посмотреть на произошедшее другим взглядом. Да, я был в центре этого действа, но кроме меня там была еще почти 1000 человек. 200 наших соклановцев и почти 800 амазонок. И у каждого в этот миг были свои желания, устремления, надежды, тайные мечты. Прославиться, победить, пусть павшего, но Бога, вписать свое имя в летопись героев этого мира, а также все, что поставили эти люди на кон. Долгие недели прокачки, чтобы достигнуть более-менее приличных уровней для того, чтобы не быть обузой в такие моменты. Сотни часов фарма. Вложенные реальные деньги на покупку экипировки, зелий и оружия, чтобы еще больше соответствовать предстоящей задаче. И над всем этим вполне реальный шанс в единый миг лишиться всего этого. Возможно, частично все это я ощущал на поле боя. И это не дало мне проявить малодушие, разорвав контакт с долом, отправившись на перерождение, избавить себя от мучительных минут, которые длились как целые года. И сейчас, увидев все со стороны, отогнал от себя мысли о прошедшем, сумев сосредоточиться на разворачивающемся действии. «Признайся, сильно удивился, когда мои девочки начали преобразовываться». Как раз в этот момент утыканные перьями девушки начали оборачиваться в гарпий. Я непроизвольно кивнул. «Да уж, не то слово. Чуть не посидел нафиг». «Какой же ты дремучий», — хмыкнула Лапа. «Об этом 2 недели назад только ленивый не рассказывал. О том, как нашли остров, заселенный ведьмами, как стал доступен новый игровой класс, какие эти ведьмы-суки, как портят жизнь другим игрокам. Мне пришлось срочно набирать новичков и усиленно их качать. Удалось всего 6 подходящих найти. Там особый склад ума нужен для отыгрывания этой роли. Да к тому же в одиночку он не играется. Нужна минимум пара, а лучше 3 игроков. А для круга нужно минимум 9. А то и 18, или лучше 27 ведьм. Но это практически нереально сделать, и не только потому, что сейчас столько прокачанных ведьм нету, а из-за того же их характера. Чем больше их вместе работает, тем больше шанс, что что-то пойдет не так. Слишком много факторов, которые невозможно просчитать, но все равно они того стоят». 2 недели назад мне как-то не до ведьм было. Меня разные козлы со всех сторон обложили. Я вообще умирать собирался. Куда там за новостями следить?» «Одно другому не мешает. Настоящий глава клана даже на смертном одре должен быть в курсе всех дел или клан хана». «Посмотрим», — только буркнул я, глядя на объемный экран. На изображении гарпии взмахнули крыльями, возносясь в небеса, и заливая кругу своим ужасающим смехом, перекрывающим даже раскаты приближающейся грозы. Преобразовавшиеся ведьмы поднялись над низко стелющимися тучами и закружились там, двигаясь все быстрее, пока не превратились в размытый серо-зеленый круг. Некоторое время больше ничего не происходило. Однако стоило падшему богу приблизиться еще на 10 метров, как круг ведьм разродился чем-то похожим на крупные хлопья черного снега, густой пеленой, повалившего вниз. Вряд ли в ночи его можно было бы увидеть. Но на фоне приближающихся багровеющих туч и беспрерывных вспышек молний он был хорошо заметен. Ни ярящиеся молнии, ни раскаленные болиды не мешали этому странному снегу крупными хлопьями засыпать и самого бога, и все его воинство, состоящее из многочисленных призраков. Хлопья таяли, оставляя на белесых телах серые грязные разводы. «Проклятие не относится ни к магии, ни к физическому урону», — пояснила Лапочка. «Я еще пока не встречала никого, у кого был бы к ним иммунитет или хотя бы защита. А рушат они все показатели так, что только виск стоит. Хотя и возни с ними столько, что рехнуться можно. Их себе может позволить только серьезный клан. А у тебя клан пока раздолбайский. Надо с этим что-то делать». Я только лениво отмахнулся рукой, глядя исключительно на свою фигурку в центре изображения, в которую одна за другой начали лупить молнии. Примерно с этого момента там, на поле боя, я перестал что-либо видеть, так как молнии били одна за одной, сходясь в одной точке, полностью ослепляя и оглушая меня. На самом же деле, хоть моя роль была и главной, но при этом ужасно статичной, с которой лучше бы справился даже стальной лом, вбитый в камень вместо громоотвода. У статистов же, наоборот, роли были многообразны и весьма подвижны. В основном деятельность большинства игроков, до этого занимавших фланги, состояла из того, чтобы как можно быстрее убраться оттуда. Грозовой фронт дошел до рощи, и та в единый миг превратилась в огненный ад. Тучи разрождались со скоростью 10 молний в секунду, ударяя в покрытые свежей листвой деревья, расщепляя их, поджигая, превращая в пепел листья и мелкие ветки. А еще через секунду в то же искалеченное дерево били сразу уже 2 молнии, превращая его в груду горящей щепы, щедро осыпая ей несущихся между деревьев игроков. Те, пришибленные электрической дугой, на миг вытягивались в непроизвольном спазме, а затем падали, как подрубленные деревья. Их подхватывали более защищенные игроки, неся, таща, толкая перед собой. Они сами падали, застигнутые молнией на пустоши, в которую превратился цветущий лес. Если ко всему этому добавить бушующий повсюду огонь, то стало понятно, что немногие оттуда выберутся живыми. Ведь прошло не больше 10 секунд, как полный жизни лес превратился в утыканную редкими пнями полыхающую пустошь. А еще через 10, когда от подступающего мага во все стороны понеслись трещины в земле, оттуда начала выплескивать бурлящая магма, то от леса в этих местах вообще не осталось следа. «Мы не могли этого предвидеть», — вздохнула Лапочка. «Ни в одних показаниях о сопровождающей его грозе не было и речи, как и о привидениях. Он всегда приходил один, сносил всех без чьей-либо помощи и шел дальше. Видимо, в этот раз специально для тебя расстарался. Кстати, мы опознали некоторых из этих привидений. Это были слепки из тех неудачливых воинов, попавшихся ему на пути кланов. Когда ты их уничтожил, к тем игрокам вернулась половина их уровней. Некоторые уже отписались и выражали благодарность, некоторые даже разродились скромными подарками». «Хоть что-то хорошее получилось», — вздохнул я. «Да ладно, не прибедняйся. Вон, смотри, ловушка ваша сработала. Сняла с него основной щит. Если бы не она, мы бы очень долго его ковыряли». В этот момент поверженный бог действительно добрел до участка с расположенными там ловушками. И один из гарпунов таки сработал. Но то ли нам сильно не повезло, то ли вышеупомянутый лапочкой щит слегка отстранил худощавое тело в сторону. То ли он сам своей пятой точкой почувствовал грозящую ей опасность. Но выстреливший из-под земли гарпун вместо того, чтобы войти ровно между ног уродца, разбил один из магических щитов, пробил стопу, продрал ему внешнюю сторону бедра и задел одну из 6 рук. Это не добавило падшему богу хорошего настроения, и он потопал вперед, ругаясь еще злее, опираясь при ходьбе на оба своих посоха. «Это да», — вынужден был согласиться я. «Но я больше надеялся на струнную ловушку. Я эту идейку как-то услышал у клана дятлов, болтающих о похождениях своей молодости, и давно хотел ее опробовать. А тут такой случай подвернулся, и такой облом. А ведь только за одну выкованную нервущуюся стальную нить мы жадным гномам целый двемерский механизм на 4 тонны весом отдали. Я уж не говорю про наличное бабло, за груду которого мы драконьи сухожилия купили. Парни с помощью дола и вулкана эту нить и сухожилия так натянули, что засранца при выстреле точно бы пополам рассекло. Да только деревья, к которым мы все это привязывали, превратились в пепел раньше, чем он до этой ловушки дошел. Надо было вкопать стальные столбы и к ним все это привязывать. Да только времени совсем не было. И так-то еле-еле все успели. Впрочем, как я гляжу, и столбы бы нам не помогли. С 3 сторон земля в кипящее лавовое озеро превратилось. Хорошо, что до вас все это не дошло, а то сразу всему плану хана бы была. Хотя лавовое озеро и обогнуло каменную площадку со всех сторон, но та, по роковой случайности, оказавшись местом жертвоприношения для древних богов, от его усилий не пострадала, как и большая часть соклановцев, находящихся в 200 метрах от меня. Гроза, повиснув над хозяином, своим краем лишь иногда задевала убежище дола. Но то, собранное из материалов, максимально сопротивляющихся воздействию магии, обкастованное сверх всякой меры защитными заклинаниями и благословениями, увешанное амулетами и расписанное рунами, сопротивлялось очень достойно. Вот только дол все равно беспрерывно истошно блеял, так как беспрерывно от меня к нему текла смертная энергия, неожиданно приобретшая видимый спектр в форме скрученного в форму ветерана кровавого тумана. Тот вихрем вырывался из моего беспрестанно атакуемого магией тела и туго закрученным вихрем уносился к бедной животинке, на которую, с другой стороны, волна за волной накатывали лечебные волны от наших лекарей. К нашему счастью, когорта поверженных богов редко действовала рационально, больше полагаясь на эмоции, ведь стоило поверженному плюнуть на меня и обойти стороной, уничтожив сначала моих помощников, и все закончилось бы гораздо раньше. Однако бурлящая в нем ненависть лишила его разума, и моя персона переманила его будто магнитом, и одновременно красной тряпкой, не отпуская и не давая действовать более разумно, заставляя бросаться на меня, заливая бесконечными потоками разрушительной энергии. «У нас там почти 200 сокланов полегли», — показала лапочка на бурлившее лавовое озеро. «И лучники хорошие там были, и поднять почти никого не удалось. Для оживления нужно тело, а они все оказались под толщей расплавленного камня. Ладно, в основном все выполнили приказ, и при перерождении в замке вперед лучников никто лезть не стал. Но все равно уровень замка 4-й. В итоге камень возрождения поднимает лишь по 4 человека в минуту. Для обычных дней этого более чем достаточно, но в данной критической ситуации такая пропускная способность просто катастрофична. До конца боя возродиться успело не больше 1/4 от всех погибших. Зато когда грозовой фронт стабилизировался, и мы выяснили его зону действия, то смогли подкатить баллисты и бить по нему прямой наводкой. Да и лучникам стало полегче. А вот вылазку милишников пришлось отложить. Слишком опасно было без поддержки лекарей запускать их в этот ад». «Меня, значит, не было слишком опасно запускать», — проворчал я, положив руку ей на грудь и поигрывая возбужденно торчащим сосочком. «А упакованных по самую макушку в толстенную броню танков ты пожалела». «Ну, ты-то как раз лекарями не был обделён, так что не ной. А наши самые упакованные танки при такой интенсивности магии в тот момент вряд ли что смогли бы сделать. Тем более это был план «Б». А в плане «А» к нему вообще никто близко не должен был подходить. Ну, кроме тебя, конечно». Лапочка замолчала, глядя на изображение, где сон призраков дотек до места боя и начал таять под воздействием моих заклинаний. Они распадались светом и пеплом, но рвались и рвались вперед, пока самые сильные из них не добрались до сферы святой ярости, растекаясь по ее поверхности, будто мороженое, упавшее в чан с расплавленным металлом. Камеры отодвинулись снова, показывая площадку, плавающую внутри огненного озера с большого расстояния. Стали видны ряды лучников, подбирающихся все ближе и ближе к нам, откатывающиеся катапульты, кольцо ведьм, все еще продолжающих кружить высоко в небесах, осыпая противника проклятиями. Маг, прошествовав по озеру лавы и вступив на арену, продолжал и продолжал изливать свой гнев на меня. Пока я не активировал свиток заклинания и не прервал его на самом интересном месте. Подплывшая к нам вплотную невидимая камера передала наш короткий диалог и еще более краткую стычку, в итоге которой я остался валяться на камнях, а трехметровые посохи начали ломать мое тело, вбивая его в камни, возвращая тем свое изначальное предназначение — пить кровь, приносимых древним богам жертв. От этого вида у меня сразу заныли ребра. Слава богам, камера опять откатилась назад, и стали видны ряды лучников под предводительством снегиря, выстроившихся широкой дугой вдоль берега кипящего озера, накладывающих на тетивы хрустальные стрелы. Миг, и они взвились в воздух по широкой дуге, устремляясь вниз, превращая спину павшего бога в шкуру дикобраза. Здоровье того рухнуло сразу на 10%, а после второго залпа еще на 10%. Чокнутый маг, не переставая вколачивать меня в камень, сделал что-то, и от него во все стороны потекли извилистые тени, будто сотни невидимых змей рванули вперед, перетекли через лавовое озеро, набрасываясь на стоящих там лучников, выпивая их жизненную энергию. Мгновение, и большая часть из них повалилась на землю безвольными кулями, не подавая никаких признаков жизни. Затем невидимые змеи добрались до баллист и катапульт. Те взорвались, осыпая всю округу шрапнелью из вырванных с корнем болтов, мелкой щепы и обрывками порванных канатов. Из дальних рядов тут же выдвинулись лекари и жрецы, поднимая павших, а к разрушенной осадной технике метнулась невзрачная девчонка, накладывая на груду щепок свои руки, под которыми разрушенная баллиста начала складываться в единый механизм. Щепки перерастали друг к другу, складываясь в целые бревна. Болты вбивались в отверстия. Канаты скрепляли разрозненные детали, восстанавливая его целостность, и смертоносный обстрел вскоре продолжился, уверенно снижая здоровье противника до половины. «Нифига себе!» — поделился я своим изумлением. «Это не та ли девчушка, которая из всякого хлама создает новые вещи?» «Что?» — нахмурилась Лапа. «Броневой, а ты откуда это знаешь? Это вроде наш клановый секрет». «Не помню. Видимо, я в какой-то момент нечаянно зацепился за стринги кого-то из твоих девчат. Вот они с перепугу и проболтались». «Если о ней хоть кто-то еще узнает, я заставлю тебя пожалеть об этом, ясно?» Я не придал значения этим словам. Да и никто бы не придал, когда твоя рука поглаживает девушку меж широко разведенных ножек, а эта девушка постанывает все сильнее, покусывая нижнюю губу. Все ее угрозы, кроме тех, что возможны, если ты не вовремя становишься, кажутся несущественными. Поэтому большую часть своего внимания я сосредоточил на изображении. Находясь тогда там, я ничего этого не видел и сейчас с интересом наблюдал, как сотни игроков бьются с одиноким противником и проигрывают. Стоило здоровью бывшего бога дойти до этой отметки, как сработала еще одна обилка. Во все стороны вновь побежали змеи, только в этот раз они состояли из миллионов трескучих, невероятно ярких искр, которые потекли во все стороны, охватывая игроков, превращая их в горстки пепла, перескакивая с тела на тело, испепеляя их и несясь все дальше и дальше. Камера проследила за одной из змеек, в мельчайших подробностях показывая, как искры впивались в тела игроков, как их одежды и кожа чернели, а затем взрывались облаками пепла, тут же уносимого шквальными порывами ветра. А люди продолжали взрываться все дальше и дальше. «Это было жестко», — подала голос Лапочка. «Среди ваших и наших в живых осталось едва 10%, а из лучников всего 18 человек. Оставшиеся в живых лекари едва успевали отлечивать Дола, и теперь на остальных у них не оставалось времени. В этот момент дело можно было считать проигранным, но мы собрались, все стрелы перекочевали от погибших в колчаны живых, а мы со странником повели всех остальных в рукопашный бой. В двух местах охладили лаву, перебрались к вам на площадку, но, попав под грозу, потеряли сразу 10-ю часть воинов. И хотя молнии к тому времени лупили не так часто и жестко, как вначале, но добрались до урода немногие». «О, черт!» Лапочка отвлеклась от происходящего на экране. Накрыв одной своей ладошкой мою ладонь, а второй начала мять томно вздымающуюся грудь. Но я все видел и без ее подсказок. Лавовое озеро в двух местах потемнело, и по этим мосткам понеслась толпа игроков. Не меньше сотни человек. Бойцы ближнего боя разных мастей. Попав в самый центр бури, десяток, а то и два сразу полегли от лупящих с небес молний и прилетающих из бесконечного космоса камней. Ещё две трети вспыхнули сварочным огнём, стоило им добраться до ауры, окружающей падшего бога, превратившись в ничто. Первым до изломанного тела добрался Резак. Они со странником провернули тот же манёвр, что и тогда, в древнем лесу. Он доехал до места на руке странника, прикрытый сверху его щитом. На последних метрах щит исчез, и странник швырнул его двумя руками на спину чокнутому магу. На лету рога исчез, и я только успел разглядеть хрустальный нож в его руке, как тот пропал из виду, а затем арка вокруг бога ещё раз вспыхнула. Но очередной труп не повалился на равнодушные камни, а спина нашего врага оросилась веером жидкого золота, выбитого рога из его жил. Ещё через несколько мгновений сквозь преграду прорвалась и лапочка, и странник, с двух сторон начиная обрабатывать зажившегося на этом свете старикана. Тот не обращал на них внимания, продолжал лупить по моим останкам посохами, истекая магией, которая буквально полилась из него во все стороны Ниагарским водопадом. На глазах оружие и доспехи боевой троицы начали истончаться и рассыпаться прахом, начали чернеть и зеленеть их тела, будто пролежавшие на солнце зомби. А в следующий миг всё закончилось. На землю легла огромная тень, а Резак последним усилием вбил хрустальный кинжал в макушку падшего бога, снижая его хитпоинты до 25%. Краткое мгновение, и чокнутый маг разразился последней, самой убийственной обилкой. Змеи в этот раз не было. Просто от него во все стороны пошла сплошная волна энергии, испепелившая всех, до кого смогла дотянуться. Милишников, бредущих и ползущих по камням лучников, кольцо ведьм, на миг превратившиеся в огненные шары и рухнувших вниз на грешную землю, кумкварта, расчёты баллист, дола, восстанавливающих его лекарей и жрецов, просто траву и деревья, превратившихся в серый пепел, после чего кольцо докатилось до нашего замка, превращая в ничто его крепостные стены, обрушивая крышу, добираясь до самого сердца, до питающего замок кристалла, который разлетелся на миллионы осколков, навсегда похоронив надежду на своё восстановление. Камера метнулась назад, туда, где во всё больше сгущающейся тени энергетические жгуты обвили моё искалеченное тело, отрывая от залитых кровью камней и поднося к распахнутой пасти павшего бога. «Ох, да!» Уже не сдерживаясь, простонала лапочка, ещё сильнее стискивая свою тяжёлую грудь ухоженными ладошками, поддаваясь всем телом навстречу моей руке. «Ага», — согласился с ней, отворачиваясь от потемневшего экрана. «Мне тоже надо как-то отвлечься от всего произошедшего, а как представлю, что этот урод там далеко не один...» «Уф!» «Ну ладно», — томно выдохнула лапочка, переворачиваясь на живот, оттопыривая попку и слегка разводя ягодички холёными пальчиками. «Уговорил, речистый». Я, склонив голову на бок, оценивающе окинул взглядом открывшиеся виды и согласно кивнул. «Я вообще-то говорил о стакане неразбавленного виски и 12-часовом сне, но, в принципе, можно и так».